«Лондон Ко» – новый музыкальный проект малийской певицы и актрисы Фатуматы Диавары. Прошло 5 лет с момента выхода альбома «Фенту» и чуть меньше года с момента ее великолепного выступления первый день фестиваля «Вомад» в 2022 году. Ее ожидаемое звездное продолжение наконец-то появилось. И, как ожидалось, это абсолютный подарок. вклад Дэймона Алберна, который также спродюсировал половину композиции кубинского пианиста Роберто Фонсеки, ганского рэпера М. Анифеста, Эджи Стоун М. и бруклинского молодежного хора, и это лишь некоторые из ее коллабораций привели к созданию этого великолепия. Oh, Фатумата Диавара и Дэймон Алберн – совсем не чужие друг другу люди, так как Фатумата была частью группы Алберна и участвовала в их альбоме в 2012 году, а также записывалась с Гориллаз в 2020. Тем не менее, мелодии, которые они написали для «Лондон Ко», особенно «Дабовая дамба» и «Искрящаяся Нсера», оказались самыми впечатляющими в их совместном репертуаре. Среди других выделяющихся мелодий – проникновенный фанк «Сама», которым звучит вокал Энджи Стоун, и более откровенно ориентированная на танцпол «Яда». Но учитывая высокое качество написания песен и исполнения, выделять отдельные мелодии для похвалы просто глупо. Il suffit d'une caresse pour ne pas l'oublier. Un seul être vous aime et tout est réparé. Il suffit d'un poème pour ne pas l'oublier. Un seul être vous aime. Ты Every morning tea, I did pray for you. Lost in the memory and time, no be enemy. Heals and the tool, it becomes plain to you. Memory. Lights up and travel faster than the truth. Love, no be loud and silence to get proof. Oh no, I'm not aloof, my darling. The he say and she say, I'm disregarding. No, but kind of quick. Фатумата Диавара родилась в Кот-д'Ивуаре, в малийской семье. Фатумата с детства мечтала стать актрисой. Поэтому, достигнув совершеннолетия, приехала во Францию, где снялась в ряде художественных фильмов и нескольких театральных постановках, в том числе у известного французского режиссера и мультипликатора Мишеля Асело в мюзикле «Кирику и Караба». Параллельно с освоением актерского мастерства Фатумата немало времени уделяет музыкальному творчеству. Благодаря усилиям продюсера Ника Голда 9 мая 2011 года увидел в свет дебютный мини-альбом Фатуматы. А в мае этого года студия Мантуна презентовала ее третий сольный альбом «Лондон Ко». Oh, nitara, nitara. Красоте не нужно многословия, много букв. Фатомата, Диавара и Лондон Ко. Красота, много звуков, много тепла. Jamon Bibo Фатумата Диавара, Лондон Ко, 12 мая 2023 года. Без сомнения, альбом, который будет распространять теплые и солнечные вибрации еще долгое время. Mon sang est haut, béquigné, j'ai un boulot d'énou.